Вчера я читала вашу лекцию про галлюцинации. А, это было нечто. Я даже повторить не могу. В смысле? У меня одни сплошные галлюцинации. А у всех сплошные галлюцинации. Все мы бредим. Можно как-то с первого источника? Все мы бредим. Первый источник – это следующее состояние самадхи без объекта, восьмая ступень в йога-сутрах Патанджали, когда мы видим реальность такой, какой она есть. До этого мы все в галлюцинациях. Кто-то больше, кто-то меньше, да, до этого нет. Восьмая ступень называется самадхи без объекта. Ну, тогда галлюцинации уже нет, тогда уже реальность.